сентиментальный роман 1900-й известного японского писателя Токутоми Рока, популярный в первые два десятилетия. Мацуи Сумоко, знаменитая в 10-е годы артистка, впервые исполнявшая в Японии такие роли в европейских пьесах, как Офелия, Нора в драме Ибсена, Катюша в инсценировке «Воскресенье» Толстого. У нее был нашумевший в свое время роман с писателем Симамура Хогэцу, после смерти которого она в 1919 году покончила самоубийством. Ей было посвящено несколько книг, но книги с таким названием, какое дано в рассказе, не существует. Новая Асагао Никки. Одноактная пьеса, 1912 год, известного японского драматурга Окамото Кидо. Асагао Никки – название средневековой пьесы. Если посмотреть с высоты гор на долину, может быть название популярной повести, а может быть и вымышленное автором название. Хоть бы найти там один единственный экземпляр моих рассказов. Увы, рядом со столом буфетик с облупившимся лаком, на нем стеклянная ваза с узким горлышком для цветов. В вазу с особым изяществом вставлена искусственная лилия с оторванным лепестком. Легко догадаться, что эта лилия, будь у нее целые лепестки, по сей день красовалась бы на столике в кафе. Над буфетом к стене было приколото кнопками несколько картинок, похожих на журнальные франтисписы. В центре рисунок художника Кабураги Киёката Куна «Женщина Гэнроку», а чуть пониже небольшая по размеру Мадонна Рафаэля или что-то в этом роде. Художник Кабураги 1878-1972 в 10-е годы был известен преимущественно как иллюстратор. Немного выше женщины Гэнроку открытка со скульптурой женщины работы Китамура Сикай-куна. Китамура Сикай-кун 1871-1927 скульптор. Женщина бросает лукавые взгляды на Бетховена. Впрочем, только Акими думает, что это Бетховен. На самом деле это американский президент Вудро Вильсон. И остается лишь посочувствовать бедному Китамуру Сикай. Теперь, я думаю, вполне понятно, насколько насыщена духовная жизнь Акими литературой и искусством. И действительно, изо дня в день, возвратясь поздно вечером из кафе, Акими садится под портретом Бетховена Вильсона, непременно читает кукушку и любуется искусственной лилией. Все это действует на ее сентиментальность гораздо сильнее, чем, например, сцены лунной ночи в трагедийных кинофильмах в стиле симпа. Симпа – буквально «новая школа», название нового театра, противопоставившего себя традиционным жанром японского театрального искусства, в частности кабуки, ставившего переводные европейские пьесы, инсценировки современных японских романов, в частности кукушки, а также европейских, например, «Воскресенье». Однажды вечером, в пору цветения вишни, Окими в одиночестве сидела за столом и почти до первых петухов усердно писала письмо на почтовой бумаге розового цвета. Закончив, она не заметила, что один листок упал под стол. Не хватилась она его и утром, уходя на работу в кафе. Весенний ветер, влетевший в окно, подхватил листок и бросил под лестницу, на которой стояли два зеркала в хлопчатобумажных чехлах шафранового цвета. Хозяйка, жившая на первом этаже, знала о любовных письмах, нередко попадавших в руки Акими. Потому приняла розовый листок за одно из таких писем и из любопытства пробежала его глазами. Неожиданно для себя она обнаружила, что это написано рукой Акими. Быть может, это ответ Акими на любовные послания? Она стала внимательно читать, а написано было вот что. «Когда я думаю о вашем расставании с Таэко-саном, грудь моя разрывается от рыданий». Как и следовало ожидать, Акими почти всю ночь сочиняла письмо, соболезнования госпожи Намико.